Когда я вернулась, то обнаружила, что бабаня еще не ложилась. Наверное, ждала меня, да так и задремала на стуле перед крошечным черно-белым телевизором «Старт». У нас дома, вернее, у Лены прошлой и мамы, был такой же. Вещание уже закончилось. На экране телевизора мерцала загадочная настроечная таблица. Бабаня сидела, склонив голову на плечо, сложив руки на груди и минорно посвистывала носом. «Я пришла», — осторожно коснулась я ее плеча. «А?» — вскинулась она, улыбнулась, придержала ладонью искусственную челюсть, которая едва не выскочила у нее изо рта. «Пришла, значит, деточка. Ну как, весело было в гостях?» «Прокурили всю», — пожаловалась я, нюхая рукава своего батника. «Стирать одежду придется». Модные джинсы и батник на мне бабаню совершенно не удивили. Она смотрела на меня всегда с обожанием, полностью принимая все мои поступки, покупки и речи. Я была ее счастьем. Мое появление виделось ей чудом, ведь я теперь для нее единственная родная душа, внучка, оставшаяся после смерти ее единственного сына Володи. Для бабани вся радость мира заключалась теперь во мне. «Ну ничего, постираем», — мирно произнесла она. «Чем кормили-то у дельмасов?» «Пирожками, но твои вкуснее». Бабаня счастливо улыбнулась, потянулась, потом охнула, схватившись за плечо, затрясла рукой, кивнула на телевизор и спросила с загадочным видом. «Как думаешь, они на нас смотрят?» «Они?» — переспросила я. «Ну да, они». «А кто тебе сказал про них?» — с интересом спросила я. «Сегодня с бабками сидела во дворе. Подружайки мои говорят, они за нами через телевизор наблюдают. И как-то, знаешь, теперь неудобно переодеваться. Вдруг смотрят на меня, а я тут телешусь. Халат когда переодеваю». «Да кому мы нужны?» — засмеялась я. «Ложись, а то завтра рано вставать». Я умылась, легла спать в своей отдельной крошечной комнатке. Мне было немного не по себе. Надо же, рассорилась с Артуром, любовью всей моей жизни. Но мы с ним уже не первый раз ссорились. Раньше он был моей мечтой, теперь же превратился в реальность, и эта реальность мне не очень нравилась. Да, и как забавно бабаня спросила сейчас про этих загадочных них. Я и забыла, что люди даже в далеком прошлом беспокоились о том, что кто-то все время наблюдает за ними. И это не о высших силах, нет. В данном случае это о спецслужбах. Хотя в каком году написали про большого брата? Или, говорят, Оруэлл подглядел этот сюжет у Замятина из романа «Мы»? Я иногда вот о чем задумывалась. А вдруг меня разоблачат? И власти, те самые «они», узнают, что я обманом проникла в этот город, в эту жизнь. Наверное, в первую очередь во мне начнут подозревать шпионку. А если найдут те устройства, что я взяла с собой из будущего, планшеты, смартфон, который с помощью специальной антенны мог подключаться к телефонным линиям, то в чем еще станут меня подозревать? А уж если обнаружат книгу, которую тоже подготовил для меня Николай, на тот случай, если девайсы не заработают. В книге были сведения о всех моих соседях, их биографиях, их будущем, ну и другая полезная информация. Тогда мне точно придется рассказать, что я прибыла сюда из прекрасного далека. Поверят ли мне? Вот неспроста у меня эта паранойя, когда я стараюсь каждое свое действие, даже самое пустяковое, как-то оправдать, что ли. Обыграть, объяснить, чтобы никто не мог придраться ко мне и заподозрить в чем-либо. И все-таки зря я открылась Артуру, ведь он теперь в курсе всех моих дел. Я спала очень беспокойно в эту ночь, но проснулась, когда бабаня уже ушла. Я прислушалась. Кажется, и соседей, пожилой супружеской четы Севастьяновых, тоже не было в квартире. Я залезла на стул, сняла с верхней полки книгу «Археологические раскопки в Кыштыме», в ней прятался планшет, и принялась искать в нем важную информацию. Меня в данный момент больше всего интересовал Ося. Я хотела бы и дальше поддерживать с ним связь. Ничего личного. Просто повторюсь, я планирую в недалеком будущем пристроить Лену прошлую в теплое местечко. Или мне не стоило столь рьяно устраивать судьбу своего двойника? Быть может, Николай, сам или обратившись к родителям, у них же связи, помог бы Лене прошлой найти хорошую работу? Но надеяться только на мужчину, на его помощь, не совсем правильно. А что, если Лена прошлая и Николай разбегутся? Нет, мне нельзя терять контроль над ситуацией. Я презирала Блад. Всю эту систему ты мне, я тебе. Я ненавидела вчерашних знакомых Артура, но эти люди были мне нужны. Систему я не переделаю, людей не изменю, зато смогу помочь своим родным. Итак, есть ли в той информации, что собрал для меня Николай в планшете, хоть какое-то упоминание об Осе? Какое полное имя Оси? Осип Чепурин, кажется. Я вбила в поисковую строку это имя, особо ни на что и не надеясь. Я ведь не в интернете сейчас ищу информацию, а в том массиве сведений, что подготовил Николай. А он собрал не все сведения о прошлом, поскольку память у планшета была пусть и большой, но вовсе не безграничной. Внезапно на экране планшета я увидела знакомое лицо. Да, это был Ося. Я начала читать статью о нем, и мне стало нехорошо. Особенно, когда я чуть ниже увидела фотографии Роберта, Гоги и Тинки. И еще фотографию юной девушки в форме стюардессы. Коротко стриженные вьющиеся светлые волосы, улыбка, острый вздернутый носик. Такая лисичка, милая девушка, Надя Купцова. Девушка, которая пыталась остановить угонщиков, захвативших самолет в ноябре 1979 года. Она погибла, пытаясь защитить людей. Ей потом поставят памятник в ее родном городе. Пострадавших оказалось немало, были и погибшие. Среди пассажиров и членов экипажа. Но если бы не Надя, жертв могло быть гораздо больше. А угонщиками оказались мои вчерашние знакомые. Я читала статью, и у меня буквально замирало сердце. Холодели руки и ноги. Зачем моим вчерашним знакомым понадобилось бежать за границу, используя столь жестокий и опасный способ? Легально выехать из СССР в эти годы было очень сложно, но все-таки возможно, в основном по каналам воссоединения семьи, особенно для национальных меньшинств. Тут главным условием было наличие нужной национальности. Стоит вспомнить телефонный разговор главного героя из фильма «Мимино» 1977 года, который звонил в Тель-Ави, но его ошибочно соединили с Исааком из Тель-Авива. Герой поет с Исааком грузинскую песню, тот плачет. Или выехать из СССР через брак с иностранцем. Тоже долго, хлопотно, но возможно. Желавшие эмигрировать должны были заплатить при выезде крупную сумму, равную примерно цене автомобиля. Так называемый налог на диплом. Неофициальное название компенсации государству стоимости высшего образования. Но через некоторое время под международным давлением это требование отменили. В первой моей жизни, в том прошлом, это требование возмущало многих. Платить за диплом? Прожив же целую жизнь, я вернулась из конца первой четверти 21 века с ощущением, что хорошее высшее образование стоит гораздо дороже автомобиля. И в требовании заплатить за полученное образование уже не видела ничего возмутительного. Выпускникам вузов могли запретить выезд на несколько лет после окончания учебы, так как считалось, что государство вложило в них деньги. Но все-таки были способы покинуть страну. Еще друзья Артура могли выхлопотать себе туристическую поездку за границу, они же дети известных людей, а там и схитриться, избежать от основной группы, от бдительных сопровождающих и потребовать политического убежища. Остаться уже навсегда на чужбине невозвращенцами. Такое тоже случалось. Это уже другой способ эмигрировать, пусть и незаконный. И вообще, лет через 10 границы откроют, и можно будет свободно выехать из страны. Свобода! Весь мир в кармане. Правда, неожиданно окажется, что за границей все так же рады только а. богатым, б. особо умным и талантливым, в. тем, вокруг кого можно раздуть международный скандал. Даже нужная для эмиграции национальность уже не будет столь высоко котироваться. Чужаков, отнимающих ресурсы у старожилов, никто не любит. Мир словно перевернется тогда, и маятник качнется в другую сторону. Если в 20 веке мало кого выпускали из страны, в 21 веке мало кого захотят впустить к себе со стороны. И если в конце 20 века юмористы с эстрады смеялись над теми правилами, экзаменами и прочими испытаниями, через которые были обязаны пройти все командировочные и туристы из СССР, желающие пересечь границу, то в 21 веке на форумах в сети будут обсуждать уже сами, каких правил стоит придерживаться за рубежом, чего опасаться и какие тонкости чужой жизни надо знать и учитывать во время поездки. Итак, почему же угонщики, друзья Артура, не захотели воспользоваться вполне легальными способами покинуть страну? Да, карьера высокопоставленных родителей эмигрировавших детей пострадала бы при этом, но зато никто не погиб бы. Зачем же им понадобилось угонять самолет? К чему вообще такой риск? В конце статьи я увидела ответ на свой вопрос. Почему мои вчерашние знакомые решились именно на угон? И этот ответ меня ошеломил. Я некоторое время лежала на кровати без сил. Затем вскочила, убрала планшет на полку. Меня немного трясло. Наверное, я смогу остановить преступников. Нет, не так. Я должна это сделать. Спасти пассажиров и летчиков, и, конечно, Надю. А ведь это друзья Артура, опять подумала я о вчерашних знакомых. Причем друзья детства. То есть и дурочка Тинка, и Роберт, и Ося, и мерзкий Гога. Они Артуру как родные, считай. А Гога-то, Гога, он, оказывается, главарь в этой шейке-лейке. Я теперь видела вчерашнюю вечеринку в новом свете. Многое мне стало понятным. Эти люди уже договорились между собой о побеге из страны, о захвате самолета. А в конце лета они от разговоров перейдут к делу, станут всерьез готовиться к угону, достанут оружие, наладят нужные связи. До их побега 4 с лишним месяца. Да, а Гога — человек с зависимостями, оказывается. Теперь понятно, почему он показался мне вчера таким больным, что ли. Когда угоняли самолет, то они все — и Гога, и Тинка, и Ося, и Роберт вели себя при захвате неадекватно, с неоправданной жестокостью. Наверное, все-таки придется еще раз встретиться с Артуром и поговорить с ним, предупредить его, чтобы он не водил дружбу с будущими преступниками. Звонок в дверь прервал мои размышления. И Севастьянова, и Бабаня, ну и я тоже, всегда носили ключи. Звонить в дверь лишний раз, то есть дергать и тревожить соседей, считалось неприличным. «Кто там?» — спросила я, стоя у двери. «Алена, это я. Откроешь?» — услышала я знакомый голос. Он принадлежал Станиславу Федоровичу Никитину, участковому, капитану милиции, человеку доброму, порядочному и очень ответственному. Это он мне тут помогал, поддерживал меня во всем. Он любил меня, и мы с ним уже договорились пожениться этой зимой, поскольку Никитину предстояло разобраться с кое-какими делами. Он нравился мне внешне, и меня к нему тянуло как женщину, да. Не будь Никитин таким принципиальным, он стал бы в этой моей новой жизни первым мужчиной. Но не получилось, первенство завоевал Артур. Я открыла дверь. «Привет, Алена». Улыбнулся Никитин, показав железные зубы с одной стороны рта. Он был в форме, В руках держал фуражку и какой-то пакет, а локтем прижимал к себе папку, с которой практически никогда не расставался. Когда участковый не улыбался, он казался моложе. Не было видно этих железных зубов и морщин возле глаз. У Никитина были светлые, почти белые волосы, но не седые, и скульптурная форма затылка, и ясные голубые глаза. Старушки на лавочке сравнивали Никитина с одним прибалтийским актером. Проблема была только в одном. Никитину 38, а мне 19. А, нет, еще проблема. Он женат. У него имелась почти взрослая дочь. Хотя отношения в его семье давно развалились. Они с женой не жили вместе. Развод Никитин собирался оформить в ближайшее время. Все к тому шло. «Можно пройти?» — вежливо спросил он. «Да, конечно», — спохватилась я, впуская его. «Ты одна?» — прошептал он мне на ухо. «Да, бабаня ушла, и Севастьяновых нет». «Повезло», — усмехнулся он. «Я ведь что пришел? Глупо, но...» Он положил папку с фуражкой на стол, достал из пакета стаканчик мороженого, протянул его мне. «Шел-шел, смотрю, жара. Вот решил купить тебе мороженое и принести прямо на дом». «Ух ты!» — обрадовалась я, взяв из его рук вафельный стаканчик. «Еще даже не подтаяло. Спасибо, Стас». У Никитина что-то дрогнуло в лице. Он сел за стол напротив, подпер голову рукой и принялся смотреть, как я облизываю верхушку мороженого с кремовым цветком сверху. И да, Никитин смотрел на меня с восхищением и вожделением при этом. Что он при этом представлял? Да уж не то, что могли подумать просвещенные люди будущего, испорченные мимасиками. В 21 веке картинки, связанные с интимом и иллюстрированные изображением бананов, леденцов на палочке и мороженого в стаканчике, уже потеряли свое прямое значение. Они стали являться прямой отсылкой к определенному действу. Вот такой он, Эзопов язык будущего, грубый и бесстыдный. Что сейчас происходило в 70-е годы 20 века? Как я понимаю, интимные ласки все еще имели некую градацию. Для блудниц и для Мадонн. Первое еще не являлось обязательным элементом программы, в отличие от будущего, когда мужчины стали требовать от женщин полный комплект услуг. С одной стороны, ханжество — это плохо. Это повод для неверности и разрыва отношений, когда кто-то в паре не получает того, чего хочет. С другой стороны, требования обязательной программы — это повод манипулировать своей второй половинкой. Нельзя не вспомнить, как в 1986 году на одном из первых советско-американских телемостов в «Анналы вечности» вошла фраза одной из советских участниц диалога. «В СССР секса нет». Хотя пишут, на самом деле было сказано «В СССР секса нет, а есть любовь». Ну да, в то время у нас же действительно слово «секс» было неприличным. Его не произносили вслух на публике. Но вообще-то слова табу существовали всегда. За некоторые опасные слова на людей обрушивался гнев государства. И в этом тоже не было ничего необычного. И в будущем наказание за их использование будет строже, кстати, поскольку следили за словами во все эпохи, начиная от сотворения человечества. Ах да, и непосредственно про секс, про сам процесс. Когда табу с этого слова было снято, то его самого, реального действа, в жизни стало меньше. Это признавали ученые. Да-да, медики и социологи провели исследования. А так всегда. Либо говорят, либо делают. Помню, как на встрече выпускников, 46 лет после окончания школы, мы собрались на даче у Николая, и кто-то тогда произнес за столом, почему-то мне эта фраза запомнилась, «А мне очень нравится смотреть фильмы прошлого, иногда черно-белые, и наши, и зарубежные. Любуюсь женщинами, и не только как изящно они одеты, но и их прекрасными лицами, приятным выражением лица. И сейчас есть настоящие женщины, но почему-то в кино показывают часто дешевку, фальшивку. Многое стало ненастоящим. Кино, вещи, продукты. И, к сожалению, красивые женщины тоже. Словом, Никитин сейчас смотрел на меня, облизывающую мороженое, с вожделением не потому, что представлял что-то конкретное. Он, думаю, вожделел меня вообще. Во всяком случае, так мне в этот момент казалось. «Какое ж ты еще дитя!» Он прерывисто вздохнул, когда я доела мороженое. «А я, старый дурак, влюбился до беспамятства. Как у тебя дела, милая моя?» «Вчера была в гостях у Дельмасов. С Леной. Пригласили», — коротко отрапортовала я. «Скучно. Пьют, курят все. Молодежь противная. Таких в кино только показывают. Маменькины, папенькины, сынки и дочки». Никитин засмеялся, потом произнес с удивлением. «Да вроде Дельмасы неплохие люди». «Это так, но дети друзей их семьи», — я изобразила лицом презрение и отвращение. «Ты немножечко ханжа, милая». Взгляд у Никитина вдруг поплыл еще сильнее. «Зачем я только зашел? Увидел тебя и пропал». «Никого нет». Я вытерла руки кухонным полотенцем, подошла к участковому. «Все, я погиб», — усмехнулся Никитин. Встал, обнял меня. «Но что теперь? Поздно. Принес мороженку, девушке называется». Он иногда говорил о себе в третьем лице. Форма Никитина была жесткой на ощупь. Само сукно пахло скучно, казенным домом, что ли. Не знаю, как описать этот запах. А еще я чувствовала почему-то запах ладана, свечей, от шеи Никитина, его кожи. И в этот момент в дверь позвонили. Этот звонок прозвенел, как гром небесный для меня. Я так не хотела, чтобы нас с Никитином кто-то прервал. «Кто ж это припёрся?» — с досадой застонала я. «Только сядь, пожалуйста, и сиди пока. Ну, пока это...» Я замахала руками и едва не расплакалась, честно. Открыла дверь, даже не спросив, а на пороге стоял Артур с моей кофтой в руках. Поскольку дверь в комнату я не стала закрывать, то Артур, шагнув в прихожую, сразу увидел и Никитина, сидящего за столом. «Привет, Алена», — сдержанно произнес Артур. И громко: «Здрасте, Станислав Федорович». «Ой, забыла у вас вчера, точно». Я сделала вид, что страшно обрадовалась своей кофте. Взяла ее из рук Артура, прижала к груди. «Спасибо, что принес. Вчера у папы с мамой была серебряная свадьба, юбилей». Тоже неестественным голосом громко пояснил Артур. «Столько гостей пришло, такая суматоха. Не мудрено, Алена, что ты забыла свою кофту. Ладно, я пошел. Пока, Алена. Всего доброго, Станислав Федорович», — крикнул напоследок Артур и тут же ушел. Я закрыла за ним дверь, вернулась в комнату, протянула к Никитину руки. «Нет», — вскочил он, схватил со стола папку и фуражку. «Я пойду. Видно, судьба такая. Не могу рисковать твоей репутацией, милая. Дотерпим до свадьбы». Он торопливо и сдержанно поцеловал меня и тоже ушел. Мне только и оставалось, что обнимать воздух. Некоторое время я провела в горестном оцепенении, а затем решила, что нехорошо сидеть дома и маяться. Дело надо делать. Надо разрушить планы угонщиков, но как именно? Написать на них анонимку в соответствующие органы? А вдруг ей не придадут значения, сочтут поклёпом на семьи известных людей? Да и как-то это неправильно, слишком жестоко, по отношению к Тинке, например. Она же просто юная дурочка, не знающая жизни. Ей Гога заморочил голову. И вообще, меня могут после этой анонимки как-то вычислить, найти, спросить, откуда у меня такие сведения. Ну и выяснят, что я из будущего, а вовсе не от мира сего. Лишний риск. Намекнуть Никитину на заговорщиков. Будто я случайно услышала, как на вчерашней вечеринке Роберт, Тинка, Ося и Гога обсуждают угон самолета. Но что он один, простой участковый, против влиятельных людей этого времени? Кто поверит его пока еще голословным утверждениям? И Артур при этом может пострадать, вдруг его примут за соучастника? Да, и важный момент. Пока заговорщики на стадии обсуждения, наверное, еще нет веских улик, за которые Дружков можно призвать к ответу. А что если потихоньку, по отдельности, отговорить каждого участника этой тайной группировки от побега на Запад? От этого безумства, во время которого погибнут и сами угонщики, и пассажиры с летчиками, и юная стюардесса Надя, отчаянно защищавшая всех, кто оказался тогда на борту того злосчастного рейса. Тут я вспомнила, что Тинка приглашала меня заехать в Дом культуры, где она занимается вокалом по выходным. Это мысль. Но я и отправилась туда немедленно, благо этот Дом культуры находился не так далеко от центра. Пока добиралась до места назначения на метро, вспоминала фильм «Карнавальная ночь», ведь там действие разворачивалось как раз в Доме культуры. Честно говоря, я и забыла об этой системе досуга и развлечений прошлого. Вернее, моего нынешнего. Клубы, дома и дворцы культуры. Все было бесплатно и очень серьезно. Вся жизнь на разных уровнях была в прошлом охвачена сетью этих учреждений. Их руководителям и персоналу платили зарплату, требовали отчета и результатов, плохих работников критиковали. Но вот как в той же «Карнавальной ночи» досталось товарищу Огурцову, руководителю Дома культуры. Потом, в конце 80-х, начале 90-х, вся эта система развалилась. Для столицы крупных городов развал досуговой сети оказался не столь катастрофичен, а вот для провинции это был настоящий удар. Клубы и дворцы в переломную эпоху перепрофилируют. Некоторые здания и вовсе снесут. Во многих бывших клубах и дворцах культуры разместятся рынки, барахолки, где станут торговать всем подряд. Нечто подобное произойдет и с ВДНХ в 90-е годы. Кстати, на месте того Дома культуры, куда я ехала сейчас, откроют казино. Время — странная вещь. Время — противоположность вечности. Время непостоянно и переменчиво. И то казино потом закроют, кстати, в 2009 году. И ВДНХ полностью преобразится, вернется к прежним настройкам. Студию вокала я нашла не сразу, только после подсказок, пробегавших мимо посетителей клуба. Но когда попала в нужный коридор, услышала знакомый голос. Это пела Тинка. И песня была знакомой, популярной в эти годы. Про лесного оленя, которого призывала лирическая героиня с просьбой умчать ее в свою оленью страну. Я не особо разбиралась в технике пения, но исполнение Тинки показалось мне каким-то странным. Как это описать? Тинка словно кричала, причем кричала напряженно на одной ноте, так что мне, слушавшей ее пение, все время хотелось отдышаться, вдохнуть воздуха. Обычно с таким ощущением смотришь на экране заныряющими без акваланга людьми, которым приходится задерживать воздух. Я стояла в коридоре у широких окон, смотрела на вощеный паркет и слушала, как поет будущая угонщица самолета. Потом Тинка замолчала, и я услышала голос ее руководительницы, что ли. Та давала советы Тинке, как петь, чего делать, а чего нет. «Алевтина! Ты пытаешься извлечь звук, напрягая связки, а так делать не надо. Пой, используя диафрагму. Тогда звук будет выходить легко и свободно. Поняла?» Минут через 30 Тинка вышла в коридор, сразу наткнулась взглядом на меня и заулыбалась. «Ой, Аленка, ты пришла! А у нас сегодня репетиция, концерт будет только завтра». «Ничего, зато послушала, как ты поешь». Я постаралась приветливо улыбнуться. «Понравилось? Ух, как я рада!» Она подхватила меня за руку, потащила меня за собой. «Идем, я знаю тут летнее кафе неподалеку. Угощаю». Сегодня у Тинки волосы были распущены. Сама она в джинсах и пестрой приталенной блузке. на ногах сабо на высоченной платформе. «Ты такая модная», — заметила я. «Папка шузы из Франции привез», — похвасталась она обувью. «А батничек? Пощупай, какой катон!» «Вещь», — оценила я, прикоснувшись к ткани. «Ох, Алена, сколько же у меня дел, сколько забот! Но это моя жизнь, я наслаждаюсь ей, я хочу получить все сполна и даже больше!» Тинку словно лихорадила, она опять почти кричала. «Тссс, тише, на нас смотрит!» «Да плевать, это обыватели, мещане!» В одном из переулков и вправду пряталось уютное кафе. Площадка под полотняным тентом, огороженная невысоким штакетником. Мы расположились за одним из столиков. «Маша, мне как всегда!» — закричала Тинка молодой официантке. «И моей подруге то же самое!» Тинка повернулась ко мне, пояснила. «Это моя знакомая. Всегда на чай ей даю. Хорошая девчонка. Я всем даю на чай, и халдеям, и гардеробщикам. Меня поэтому везде любят, и местечко мне всегда находят. Не подмажешь — не поедешь. Это мой принцип». Официантка принесла нам мороженое, лимонад в высоких стаканах и пирожные. «Так вот, Алена, в наше время нельзя жить просто так. Надо иметь какую-нибудь цель. У тебя есть цель?» — не переставая болтала Тинка. «У меня есть цель. Я хочу стать знаменитой на весь мир певицей, чтобы ездить по странам и собирать полные залы». «А почему ты думаешь, что сможешь собирать полные залы?» — не выдержав, спросила я. «Ну как?» — она широко открыла глаза. «А почему нет? Обсуждали же это с тобой. Быть может, когда-нибудь я окажусь в Америке?» Тинка понизила голос и подмигнула мне. «В Америке много приезжих со всего мира», — скучным голосом сказала я. «Там очень трудно куда-то пробиться без денег и связей, особенно на сцену». Я подумала и добавила. «У меня одной знакомой удалось туда выехать. Через родственников приглашение ждала и дождалась. Короче, через других знакомых потом передавала. Там сложно устроиться». «У моих родителей есть деньги и связи», — засмеялась Тинка. «Ты что, забыла?» «Здесь есть связи, но не там. И денег для жизни там много понадобится. Шмотки за границей дешевые, это факт, а еда дорогая. Квартиры тоже дорогие. За жилье очень много приходится платить». «Ну, на диете посидим», — отмахнулась она. «Или что-то недорогое можно купить». «Полезная диетическая еда там особенно дорогая», — заметила я. «Да ну, перестань, я заработаю на хорошую еду», — опять махнула она рукой. Я настаивала. Придется непрерывно трудиться над своей раскруткой, рекламировать себя. Конкуренция в шоу-бизнесе огромна. Недостаточно просто играть, даже играть хорошо, и мало просто петь. Нужно постоянно пробиваться, изобретать что-то новое, потому что просто петь и играть могут многие. «У меня будет продюсер», — не сдавалась Тинка. «А ему тоже придется деньги платить», — рассудительно возразила я. «Ну, придется, и что?» Тинка смотрела на меня круглыми глазами, непонимающе. Я вдруг осознала, что она классическая дурочка. Такие существовали во все времена. Дурочка в данном случае — это не оскорбление и не диагноз, это про некую врожденную инфантильность, нежелание вникнуть в жизнь, проанализировать происходящее. Детский эгоизм, который не зависел ни от возраста, ни от пола, ни от социального положения. Королева Франции когда-то сказала о недовольных бедняках: «У них нет хлеба? Тогда пусть они едят пирожные». Возможно, это легенда. Королева подобных слов и не произносила, но эта фраза показывает полное пренебрежение человека к тому, что происходит вокруг. А так называемые снежинки из 21 века. Юные создания, которые жили лишь своими переживаниями. Вот такой была и Тинка, девушка из 1979 года. Я продолжила очень доверительно и печальным голосом. «Ты на Западе как? Покупать квартиру или снимать собираешься? В американских городах очень многое от района зависит. Одно дело, ты где-то в приличном месте живешь, среди белых, другое — в каких-нибудь черных гетто, где сплошной бандитизм». «Алёнка, ну ты что?» — возмутилась Тинка. «Меня там на руках будут носить. Мне ни о чем не придется думать. За меня заплатят». «Просто так заплатят?» — засомневалась я. «Это ж капиталисты. Они отработать заставят». Понизив голос, я с видом знатока принялась объяснять Тинке сложности жизни на Западе. Все эти нюансы про высокие цены, жадность продюсеров — поведала, на какие жертвы, возможно, придется пойти девушке ради карьеры там. Я не отговаривала Тинку от ее мечты. Нет, я не критиковала напрямую Запад, но с видом опытной всезнайки довольно нудно описывала сложности жизни за рубежом. Я описывала ей ситуацию как своя, как доброжелательная подруга. «Ты понимаешь, они там тоже деньги считать умеют». Просто так не станут благотворительностью заниматься. Тихо, с сочувственной интонацией вещала я. Одно дело, когда к ним знаменитый танцор балета или там знаменитый оперный певец явится. Да, они тогда готовы на него потратиться. Уже знаменитый, звезда, понимаешь? Или гениального ученого они к себе переманят, у которого куча открытий. Они в этом случае расстараются, все блага ему поднесут на блюдечке. А ради простого человека они даже не почешутся, содержать его не станут. «А я в курсе, как так сделать, чтобы мне везде зеленый свет сделали?» Перебив меня, тоже негромко произнесла Тинка и улыбнулась, опустив полные слез глаза. И вдруг я осознала, что как-то неправильно представляю себе Тинку. Она не такая простая, какой показалась мне сначала. И она не совсем уж дурочка. «Но ты, Алена, так странно говоришь сейчас. Как будто ты что-то такое знаешь, особое, о чем другие даже не догадываются». «Конечно, знаю. Я же будущая писательница. Я со многими людьми успела поговорить». «Я обязана изучить жизнь?» «Нет, я не о том». Лицо Тинки исказило некрасивая гримаса. «Ты как будто... как моя бабка совсем!» Она не договорила. Дрожащими руками достала из сумочки пятирублевку, бросила ее на стол и убежала. Мне стало как-то не по себе. Неужели я сболтнула лишнее, и Тинка догадалась, что я в курсе планов угонщиков? Или я ее расстроила своими откровениями, и она теперь передумает участвовать в угоне? Мне надо было основательно обдумать ситуацию с угонщиками. На следующий день я рано покинула дом и принялась просто бродить по городу, размышляя о том, как их остановить. Ходила, ходила по тихим, почти пустым в этот дневной час улочкам. Днем в будни в Москве, да и вообще в городах СССР, было пусто. Все на работе работали. Мимо меня пробежал мужичок с портфельчиком. С большой долей вероятности это был командировочный. Дети на дачах — своих, бабушкиных, родительских или от детского сада. Дети постарше — в пионерских лагерях. Пожилым тяжело в такую погоду. Дома поди сидят. Асфальт буквально дышал жаром. Я невольно сравнивала прошлое, теперь это мое настоящее, с будущим, которое наступит через 46 лет. С тем будущим, из которого я вернулась сюда. Тут нет или почти нет автомобильных пробок, но только в центре, да и то не всегда. Бомжей и попрошаек на улицах я не встречала вообще, хотя возле церкви иногда наблюдала странных личностей, просивших милостыню. Типовые дома, здания здесь проще и скучнее тех, что выросли в городе будущего. Нет этих мраморных, хрустально-позолоченных дворцов-новоделов, что появится позже. Зато в Москве образца 1979 года еще частенько встречаются деревянные домишки на старых улочках. На фасадах домов отсутствуют кондиционеры, а оконные рамы везде двойные, деревянные. Еще стоят старинные особняки, часть из которых позже снесут. Много деревьев, очень даже много, вдоль улицы и во дворах. Зато совсем немного уличных вывесок, почти нет внешней рекламы. Названия магазинов, учреждений только на русском языке, никаких иностранных слов. Иногда встречаются плакаты с изображением основателей коммунизма, цитатами этих основателей. Плакаты с призывами воплотить решение очередного съезда в жизнь. Но в общем этой визуальной информации на улицах было немного, она не заслоняла город. Помню, в 90-х, начале 2000-х, даже в 10-х годах 21 века фасады домов, все улицы в Москве были буквально перечеркнуты рекламными вывесками, растяжками, баннерами, билбордами. Даже в метро вдоль эскалаторов висели стенды с рекламой. Потом реклама на улицах и в транспорте почти исчезла. Вернее, стала очень дозированной, и это хорошо. Да, что еще было иным в Москве 1979 года, уже непривычным мне, от чего я отвыкла? Туристов из разных уголков земного шара много, но здесь нет тех, кого в 21 веке назовут зарубежными мигрантами. Все свои. И знакомая речь отовсюду. Среди местных никаких закутанных с ног до головы женщин, прячущих лицо от прохожих, как в фильме «Белое солнце пустыни». Пешеходы не соблюдали правил дорожного движения. Сколько раз я здесь видела, как люди пересекают дорогу в неположенном месте. Это же просто ужас. Или бегут через переход, не дожидаясь зеленого сигнала светофора. А водители здесь... Они в этом времени и не думали останавливаться у нерегулируемых переходов перед пешеходами. Нет, бывало, останавливались, пропускали, но такое нечасто случалось. И вот как мне предотвратить угон самолета? Мне ничего не приходило в голову, хотя я уже довольно долго бродила по городу. Я остановилась у афиши с расписанием кино. На ней много-много кинотеатров по алфавиту. «Авангард», «Алмаз», «Алтай», «Восток», «Восход», «Встреча», «Нева», «Новатор», «Новороссийск», «Эстафета», «Юность», «Янтарь». Где что идет, сеансы. Сверху слева подробно анонсировался главный фильм этого сезона. А главным этим летом был фильм «Ярославна, королева Франции». Производство СССР и Польши. В съемках задействованы как наши, так и польские актеры. В главной роли Елена Коренева. История времен Древней Руси в основе картины «Подлинный факт». Путешествие княжеской дочери Анны Ярославны к жениху, королю Франции Генриху. Все сейчас обсуждали этот фильм. Он вышел совсем недавно. Я его смотрела в юности. Потом, много позже, пересмотрела еще раз. Но кто мне мешает и в третий раз ознакомиться с этой картиной? Тем более, что в кинотеатрах этого времени очень приятно пахло, уж не знаю чем. Бархатным ли занавесом, который раздвигался перед экраном в начале просмотра. Деревянными ли креслами, обитыми плюшем, или еще каким-то оборудованием в зале. В моем будущем уютный аромат кинотеатров был полностью забит резким амбре попкорна. Еще я любила запах библиотек. Страницы старых книг немного отдавали ванилью и миндалем, а новые — химикатами, которые использовались при их изготовлении. Но мне и этот запах нравился. Он был ненавязчивым и очень уютным. Как хорошо, что в будущем библиотеки не исчезнут. Как и сама идея обмена книгами. В 21 веке зумеры откроют для себя ко-ридинг и буккроссинг, не подозревая, что все новое — хорошо забытое старое. А еще изобретут ко-ливинг — совместное проживание, которое, по сути, то же самое, что жизнь в коммуналке с соседями. Я принялась искать на афише кинотеатр поблизости, чтобы посмотреть там фильм про Ярославну, но вдруг поймала себя на том, что морщусь. Вдруг запахло чем-то кислым, несвежим, неприятным. Я обернулась и обнаружила, что прямо за моей спиной стоит Гога. Тот самый, дружок Артура и, как выяснилось, главарь этой группировки. В первый момент я очень испугалась, увидев его, лишь усилием воли заставила себя улыбнуться. «Бонжорно, бомбина!» — невнятно произнес Гога. «Бонжорно», — машинально отозвалась я. «Прогуляться не хочешь?» — предложил он. «Да я вроде как...» «Нет, не получится, жду подругу. Мы с ней сейчас в кино пойдем», — соврала я. «Ничего, обойдется твоя подруга. Поговорить надо». Гога вцепился клещами в мою руку и потащил за собой. От него реально пахло немытым телом. В будущем считали, что в прежние времена люди ходили грязными, ведь не было столь мощной батареи химических средств и парфюмерии, как в 21 веке. Нет, это не совсем верно. Люди прошлого одержимо все мыли и чистили. Отбеливали, кипятили в чанах белье, ворочая его специальными щипцами. Подсинивали, крахмалили одежду. Существовали прачечные самообслуживания. У многих дома имелись стиральные машинки, с которыми тоже хватало возни. Словом, в эти времена женщины посвящали целые выходные стирке и уборке. Отодвигали диваны, поднимали паласы, выскребали все труднодоступные уголки дома, ковры выбивали зимой. Плохих хозяек осуждали. Все было на виду. В коммуналках висели графики дежурств, кому когда мыть общее помещение. В журналах и газетах постоянно напоминали о правилах гигиены. В детских сказках и мультиках обсуждали вопросы важности чистоты. Я ненавидела уборку, а особенно стирку постельного белья. Когда попала сюда, в прошлое, я договорилась с фирмой «Заря», чтобы приезжали и забирали грязное белье, потом возвращали. Это стоило недорого, требовало определенных хлопот. Надо было нашивать на простыни бирки с номерами, но зато не приходилось возиться с кипячением и прочим. Да и подобный аутсорс на постоянной основе не считался зазорным. Такой услугой пользовались многие в это время. Бабаня поначалу пыталась сопротивляться моей инициативе. Да что она, не хозяйка, что ли? Сама белье постирает, прокипятит, но потом полностью покорилась моей воле. Тем более, что и соседи, Севастьяновы, тоже сдавали белье в стирку. Про чистоту тела. На предприятиях и заводах в обязательном порядке существовали помывочные. Можно вспомнить фильмы «Я шагаю по Москве» 1963 года и «Операцию И» и другие приключения Шурика 1965, в которых были показаны душевые той или иной степени комфорта на объектах стройки. Считалось обязательным сполоснуться под душем после тяжелой смены. С грязнулями не церемонились, замечания делались без стеснения, в отличие от будущего, когда окружающие терпели и молчали, боясь нанести пахучему человеку психологическую травму. Сосед Севастьянов, например, рассказывал о своей работе на заводе в юности. В их бригаде работали в основном мужчины, и они после тяжелого рабочего дня воздух не озонировали. Между ними существовала договоренность обязательно мыться. Ведь никому не нравится, если всю смену рядом с тобой находится вонючка, особенно когда тот в общей раздевалке снимает свои ботинки. «Было дело», — признавался сосед. Один новенький отказался соблюдать правила гигиены в бригаде. «И что?» Мужики, понимая, что уговоры на новенького не действуют, помыли его прямо в одежде и поставили ему условия. «Мойся перед работой и после смены, ухаживай за ногами. Не будешь — вообще выкинем из бригады». Если где и пахло откровенно немытым человеческим телом в прошлом, так это в поездах дальнего следования, особенно плацкартных. Многие посещали баню раз в неделю. Мылись, по сути, раз в неделю, если не считать постоянных ополаскиваний различных частей тела утром и вечером. В будущем, да, не мывшийся неделю человек превращался в бомжа, а в прошлом, с учетом постоянного ополаскивания, бани, смены белья и прочего, такого впечатления не возникало. Но, конечно, существовали и вонючки. С другой стороны, в эти времена еще не существовало столь агрессивной химии, которой поливали себя люди в будущем, смывая напрочь тем самым защитный слой у кожи, как его называют, эпидермальный барьер, защищающий от вредоносных бактерий. Мыло тогда, сейчас, было что ли лучше и безвреднее? Не знаю, какая-то загадка. Или действительно дело в том, что люди не стеснялись делать замечания друг другу? Что еще? Женщины в 70-е ходили в комбинациях, берегли одежду, чтобы она не изнашивалась от частых стирок. С конца 80-х ситуация с гигиеной стала меняться в худшую сторону. А в 90-е люди реально запахли. Государство уже не занималось пропагандой гигиены, а бытовой химии и средств гигиены стало не хватать. В соцсетях будущего комментаторы вспоминали советское прошлое и утверждали, что люди тогда не следили за чистотой тела. Нет, следили и еще как. Просто комментаторы уже не помнили саму эпоху и опирались на свои детские впечатления, которые относились уже совсем к другим, поздним временам, временам общего распада. Конечно, и сейчас, в 1979 году, повторю, вонючек тоже хватало, но все же таких откровенно ароматных, как Гога, встречалось мало. «Куда ты меня тащишь?» — возмутилась я, пытаясь отцепить его руку. «Чё ты? Поговорить же надо!» — буркнул он. «О чем? Зачем ты к Тинке в клуб ходила? Она меня сама позвала. Тинка тебе чего наболтала вчера?» — не отставал Гога. «Ничего она мне не наболтала!» — возмутилась я, стараясь не показывать виду, что испугалась. «Я слышал, болтала она с тобой. И у Дельмасов тоже трепалось много», — настаивал Гога. «Да я и не помню ничего. Что-то про то, что хочет стать певицей, и еще про то, что она на Маришку Вереш похожа», — огрызнулась я. «А, ну да, это она и тогда у Дельмасов говорила». Гога отпустил мою руку, засопел. Кажется, он поверил мне. И тут мне пришло в голову, что это очень удачная мысль — отговорить будущих угонщиков от их планов. Гога у них главный, значит, надо в первую очередь начать обрабатывать именно его. Быть может, он образумится и оставит этот страшный план с захватом самолета, и милая стюардесса Надя останется жива, и другие люди тоже. «Ты часто гуляешь по городу?» — неожиданно спросила я. «Зачем?» — изумился Гога. «А кем ты работаешь?» — решила я не отставать. «Есть дела», — сделал он неопределенный жест рукой. «А ты когда-нибудь думал попробовать себя в творчестве?» — несло меня. «Гулял бы и сочинял стихи». «Я что, больной?» — поразился он. Но я была непреклонна. «Между прочим, творчество помогает выразить эмоции и найти гармонию внутри себя. И, кстати, многие поэты становятся очень успешными». «Да ладно тебе! Ты издеваешься?» — грубо буркнул Гога. «Неважно, как ты жил раньше. Это всего лишь опыт», — тем временем вдохновенно вещала я. «Главное, как ты решишь жить дальше. Есть много людей, которые начинали с нуля и добивались успеха. Были бы желания и упорство. Может, забросишь все свои прежние планы и попробуешь писать стихи о природе?» «Ты точно ненормальная», — сквозь зубы произнес Гога. Он пристально смотрел на меня. «Словно сканирует», — мелькнуло у меня в голове. Но я тут же спохватилась. «Ох, нет, надо забыть все эти словечки из будущего и научиться даже думать соответственно эпохе. Наверное, правильнее звучит так — просвечивает словно рентгеном». А Гога продолжил с утвердительной интонацией. «Или Тинка все-таки сболтнула лишнего? Только смотри, красава, начнешь трепаться о наших делах, я с тебя скальп сниму. Честно, честно. Я тебя найду, если что. Из-под земли тебя достану, поняла?» Гога развернул меня к себе, спрятал руку за полу своей джинсовой куртки и на миг показал мне лезвие ножа. Оно ослепительно блеснуло, отражая солнце. Я зажмурилась, а когда открыла глаза, то Гоги рядом уже не было.